Глава 4. Новое время. Императрица Екатерина Великая. В 1762 году дочь немецкого князя Екатерина провозглашает себя императрицей российской, сместив с престола своего мужа, императора Петра III. Став женой наследника русского престола, будущая императрица приехала в Россию в эпоху правления Елизаветы, дочери Петра Великого. После того, как Петр III взошел на престол, Екатерина сумела заручиться поддержкой гвардейцев, которые были не в восторге от политики нового правителя, и устроить переворот в государстве. В течение 34 лет Екатерина Великая правила Российской империей, значительно расширив ее владения и усилив влияние. Она провела многочисленные реформы внутреннего управления и изменила законодательство. Екатерина Великая всячески поддерживала культуру и науку, искусство и просвещение. Период ее правления назван просвещенным абсолютизмом, а сама императрица – просвещенной монархиней. Основание Нью-Йоркской фондовой биржи. Начало могущественной ныне фондовой биржи было положено тайной сходкой под платаном на современной Уолл-стрит. 24 маклера и купца собрались под деревом, дабы установить определенные соглашения, которые позволяли бы им беспрепятственно проводить операции с ценными бумагами. Кстати, в то время насчитывалось всего 5 видов ценных бумаг. А сейчас Нью-Йоркская фондовая биржа – самая крупная по долларовому обороту. Первая фотография. В 1826 году француз Жозеф Нисифор Ньепс получил самую первую в мире фотографию. Согласно его методу, съемка требовала от 8 до 20 часов выдержки, что позволяло фотографировать только неодушевленные объекты. На фото, которое сейчас хранится в Техасском университете в Остине, изображен вид из окна мастерской самого изобретателя. Запечатлен типичный для того времени бургундский пейзаж. Деревья, стены домов и крыши, а вдалеке бескрайнее пастбище. Антисептика в хирургии. Шотландский хирург Джозеф Листер, работавший в королевской лечебнице в городе Глазго, с ужасом заметил, что половина пациентов, подвергшихся ампутации конечностей, умирали от сепсиса, заражения крови. Знакомый с идеями Луи Пастера, Джозеф Листер предположил, что из атмосферы в послеоперационные раны могут попасть болезнетворные микроорганизмы, вызывая некроз и сепсис. Он начал обрабатывать свою операционную карболовой кислотой. Мыл ей руки перед проведением операции, обрабатывал инструменты. Листер обязал медперсонал носить чистые передники, которые позже были заменены на халаты. Листер также запретил оставлять открытые послеоперационные раны без какого-либо перевязочного материала. Принятые в 1867 году меры помогли спасти до 15% пациентов Джозефа Листера, а после получили распространение и признание во многих странах по всему миру. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. 30 марта 1867 года государственный секретарь Америки Уильям Сьюарт заключил двустороннее соглашение с Россией на приобретение Аляски. Оговоренная сумма составила около 7 миллионов 200 тысяч долларов за более чем 1500 квадратных километров земли. Сотка обошлась штатам примерно в 50 центов. Жители Соединенных Штатов с неудовольствием отнеслись к такой расточительности правительства. Газеты называли Аляску то зоопарком с белыми медведями, то холодильником Сьюарда. Недовольство и смешки утихли в 1890-х годах, когда на полуострове Аляска были обнаружены колоссальные запасы золота. Открытие периодической системы элементов. Много новых, неизвестных до этого элементов, наука открыла в течение XIX века. К 1860 году было известно около 70 элементов. Систему их упорядочивания и обозначения, предложенную ранее ученым Джоном Дальтоном, решили реформировать или заменить буквенными символами. В разных странах одни и те же элементы имели разные названия. Из-за этого начались серьезные разногласия. Русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев записал атомные массы элементов на игральных картах и разложил их по атомной массе. Вот так, практически играючи, он установил, что элементы с похожими свойствами повторяются через некоторые промежутки, впоследствии названные периодами. Подобные исследования проводил и Джон Ньюлэнс, британский химик, но его труды не были восприняты всерьез. Менделеев расположил элементы, имеющие сходные свойства, в вертикальных столбцах. Вот таким образом на свет появилась периодическая система элементов. Сейчас периодическая таблица насчитывает более сотни различных химических элементов. изобретение пластмассы. В 1869 году американский ученый Джон Уэсли Хайят пытался найти материал, который по своим свойствам был бы похож на слоновую кость, из которой изготавливались бильярдные шары, но был бы не таким дорогим. Хайят, зная об изысканиях и опытах британского ученого Александра Паркса, который экспериментировал над превращением взрывчатой нитроцеллюлозы в безопасную, получил первую пластмассу, которая называлась целлулоид. Подмешивая камфору к нитроцеллюлозе, Хайят и получил свой революционный материал, который годился не только для изготовления бильярдных шаров, но и для расчесок, зубных щеток, фотопластинок и многих других полезных вещей. Изобретение телефона. Изобретатель телефона Александр Грэхэм Белл получил всемирную известность в 1876 году благодаря изобретению телефона. Все началось с того, что, будучи сыном ученого, работающего с нарушениями слуха, он сам пошел по стопам отца и стал преподавателем в Бостонском университете, преподавая для глухих. С детства интересуясь звуком и его свойствами, Белл задумал разработать способ передать звук на расстояние при помощи электричества. Идея Белла предполагала передачу звуковых колебаний при помощи электросигнала. Он получил патент на свой метод и передал через 3 дня первое сообщение по телефону в соседнюю комнату. Он попросил механика подойти к нему. По сути, это было самым первым переданным и принятым телефонным сообщением. Через год были протянуты самые первые телефонные провода и линии. А через 5 лет личными телефонами обзавелись многие жители крупных городов Америки. Изобретение первого функционального автомобиля. В 1885 году многолетние труды немецкого инженера Карла Бенца наконец увенчались успехом. Он всю свою жизнь работал над созданием самодвижущегося экипажа с 4-тактным двигателем. Сконструированный автомобиль работал на бензине, имел радиатор водяного охлаждения, систему зажигания и был оснащен коробкой передач. Экипаж, рассчитанный на одного человека, имел 3 колеса, а частота оборотов его двигателя составляла 250 в минуту. Заря кинематографии. Выдающийся изобретатель Томас Эдисон, увлекшись идеей движущихся картинок, изобрел в 1890 году свой первый кинематоскоп. Идею он запатентовал еще в 1888 году, но вот как сконструировать такой аппарат он не имел ни малейшего понятия. 2 года упорной работы пытливого ума принесли свои достойные плоды. В мае 1891 года аппарат увидел свет. Свет, над которым прокручивалась 35-миллиметровая пленка, за счет чего создавалась иллюзия движения объектов. А в 1894 году состоялись первые кинопоказы. Легендарные братья Люмьер узнали о кинетоскопе Эдисона от своего отца, который был управляющим семейной фабрикой по производству фотоматериалов. В 1895 году братья продемонстрировали широкой публике так называемый синематограф – кинокамеру, которой под силу было снимать и воспроизводить фотографии в виде фильма со скоростью 16 кадров в секунду. В отличие от кинематоскопа Эдисона, братья Люмьер разработали устройство, способное передать изображение на большой экран, сделав его пригодным для коллективного просмотра.